читал книгу, поставив машину где попало, а иногда отдыхал, откинув голову на спинку сиденья и закрыв глаза. Что-то вроде блаженного лунатика. И это волновало Поль, делало Симона еще дороже. Она одаривала его и удивлялась, почему ей самой стала так необходима эта щедрость. Вот уже 10 дней Роже разъезжал под дождем, переходил с одного делового обеда на другой, и от департамента Нор осталась в его памяти скользкая, нескончаемо длинная дорога да безликая ресторанная обстановка. Время от времени он звонил в Париж, заказывая 2 телефонных номера сразу, и выслушивал жалобы Мизи Марсель перед тем, как самому пожаловаться Поль на судьбу, а иногда наоборот. Он чувствовал себя обескураженным, ни на что не годным, его жизнь походила на эту провинциальную глушь. Голос Поль менялся, становился все более тревожным и все более далеким. Ему хотелось ее повидать. Стоило Роже провести без Поль 2 недели, как он начинал остро ощущать ее отсутствие. В Париже другое дело. Зная, что она может увидеться с ним в любую минуту, всегда в его распоряжении, он спокойно откладывал встречи. Но Лиль вернул ему прежнюю Поль тех первых дней их любви, когда он в мыслях следовал за ней неотступно, боясь завоевать ее, как сейчас боялся ее потерять. В последний день своего пребывания в Лиле он сообщил ей, что возвращается. Она помолчала, потом сказала: «Мне необходимо с тобой увидеться», решительным тоном. Он ни о чем не спросил, но условился встретиться с ней послезавтра. В Париж он прибыл ночью, и когда остановил машину у подъезда Поль, было уже 2. Впервые в жизни он находился в нерешительности, зайти или нет. Он не был уверен, что увидит сейчас счастливое лицо Поль, принуждающее себя сохранять спокойствие в минуты его неожиданных появлений. Он попросту боялся. Он ждал 10 минут, стыдясь своей нерешительности, подыскивая самое нелепое оправдание. Она спит, она наработалась за день и так далее и тому подобное. Потом уехал. Очутившись перед своим домом, он снова заколебался, потом развернул машину и поехал к Мизи. Она спала. Она протянула ему для поцелуя свою опухшую мордашку. Ей пришлось 30 часов провести с этими противными продюсерами. Она ужасно счастлива, к тому же он только что ей снился. Он быстро разделся и сразу же заснул, как она его не тормошила. В первый раз он не испытывал к ней влечения. На заре он машинально выполнил свой долг кавалера, посмеялся над ее рассказами и решил, что все снова в порядке. Он провел у Мизи целое утро и уехал от нее за 10 минут до назначенной с Поль встречи. Глава 13. «Мне нужно позвонить», — сказала Поль. «После завтрака будет уже поздно». Как только она встала из-за стола, Роже вскочил с места, и Поль чуть улыбнулась ему извиняющейся улыбкой, которая появлялась на ее губах против воли в тех случаях, когда он из приличия или по велению сердца тревожил ради нее свою особу. Она с раздражением подумала об этом, спускаясь по сырой лестнице ресторана к телефонной будке. С Симоном все получалось по-другому. Он был внимателен и так всему радовался, так стремился услужить ей, бежал распахивать двери, подносил зажигалку, несся, сломя голову, выполнять малейшие ее желания, ухитрялся угадывать их наперед. И это были знаки внимания, а не просто выполнение светских обязанностей. Уходя нынче утром, она оставила его полусонного в постели, обхватившего обеими руками подушку, по которой рассыпались его черные кудри, и положила на столик записку «Позвоню в полдень». Но в полдень она встретилась с Роже, и сейчас удивлялась самой себе, что, оставив его в одиночестве, побежала звонить юному любовнику-лентяю. Заметит ли что-нибудь Роже? Он озабоченно морщил лоб, как в дни своих незадач, и это его старило.